Я смотрел, как он завершает раскладывать вокруг Кати ритуальные принадлежности. Внутри все клокотало, а я стоял, сжимая израненную ладонь и глядя на серый, мертвый знак под ногами. «Ладно», — сказал я тихо, — «посмотрим, кто тут кого в легенды впишет». Азар поднял голову, вновь улыбаясь, теперь уже какой-то нечеловеческой усмешкой, а я нагнулся к знаку и провел пальцем по его краю, чувствуя, как внутри меня что-то меняется. Свет в зале меркнул, а воздух вокруг стал гуще, темнее, насыщеннее тенями. Азар вытянул руки к потолку, его пальцы начали искриться огнем, будто под ногтями у него пульсировало пламя. Затем он опустил руки, щелкнул пальцами, и один за другим вокруг каменной плиты вспыхнули мерцающие огоньки. Они плавали в воздухе над алтарем, пламя у них было неровным, почему-то сине-красным. «Эй, смертный!» – произнес Азар, не глядя на меня, – «держи ухо востро и смотри внимательно, как у вас говорят. Сейчас ты увидишь, как будут переплавляться судьбы. Когда я закончу, твой мир уже не будет прежним». Он подмигнул мне и начал извлекать из себя звуки. Назвать это пением просто язык не поворачивался. Мелодия была из тех, что не котируются в хит-парадах. Заунывная, с каким-то изломанным ритмом, словно древний колокол надломился, но все еще пытался звучать. Слова были непонятны, но каждый слог отзывался вибрацией где-то под кожей, как будто эта песня цеплялась в глубине за сами нервы. Азар, не переставая петь, начал двигаться. Пританцовывая, описывал круги вокруг алтаря. Его тень на стенах распухала, вытягивалась, пульсировала в такт его шагам. Дым постепенно заполнял помещение. Он был горький, насыщенный запахами трав, смолой чего-то приторного. Я попытался закрыть нос рукавом своей куртки, но аромат легко проникал сквозь все. От него щипало глаза и подташнивало. Кажется, в голове начало мутнеть. На мгновение мне привиделось, что я вижу два зала сразу. Этот, реальный, и другой, зыбкий, с горящими стенами и алтарем, над которым парит не Катя, а я сам. С усилием отогнав наваждение, я вновь сфокусировался на происходящем. Катя, а скорее, ее тело, действительно немного приподнялось над алтарем. От нее исходил мягкий, белый с легкой оранжевой каймой свет. Примерно такое можно наблюдать в яркий солнечный день на чистом снегу. Волосы моей бывшей девушки развивались в воздухе, кожа светилась изнутри, руки были раскинуты в стороны, а голова откинута назад. Ее лицо было спокойным, почти безмятежным, как у спящей, но этот покой был пугающим, мертвым. «Великолепно!» – прошипел Азар, делая последний круг. «Ты только посмотри, как она прекрасна после своей жизни. Смерть ведь красит, Стас, и это лишь начало, но скоро и сам все узнаешь». Ифрит продолжал движение, начав бросать горсти порошка в чаши по периметру. Они вспыхивали зеленым пламенем. Я стоял, прижав ладонь к ране, из которой все еще сочилась кровь. Взгляд метался по залу. Серый, неактивный знак за это время поднялся и висел в воздухе передо мной. Он выглядел неподвижным и глухим. Он не жил, не пульсировал, не отвечал. «Почему?» – прошептал я вслух. «Да почему же ты не работаешь?» Ответа у меня не было. Подсказок вокруг – тоже. Азар тем временем продолжал свой ритуал, будто я теперь был для него просто элементом декора. И тогда я закрыл глаза, начал лихорадочно перебирать в памяти все, что слышал от деда. Разговоры за столом, ненавязчивые истории из детства, странные афоризмы, сказанные будто бы вскользь. «Сила не в крови, а в том, кто ее направляет», всплыло первое. Я отмел это. Не то. Огонь берет не плоть, он берет волю. У кого воли нет, тот уже сгорел. Мысленно чуть задержался на этой фразе. Воля. Что-то в этом есть, но этого мало. Вспомнил, как в детстве дед говорил кому-то: ритуал не в знаке. Знак – лишь ключ. Но если нет замка, хоть сотню ключей сломай, двери не откроешь. Тогда, в детстве, я подумал, что речь идет о чем-то типа сарая на даче. Но здесь и сейчас эти слова зазвучали совершенно иначе. Пламя боится чистой воли. Вот, фраза, которая была в последней записке деда. И, конечно же, я не обратил на нее внимания, решив, что это какая-то очередная метафора. Чистой воли. Дело не в крови, пробормотал я, а во мне, в том, чего я хочу, в том, кем я выберу быть. Вдохнул глубже, стараясь не обращать внимания на шумные звуки ритуала, на пылающие, как факел, тело Кати, на фигуру Азара, левитирующего у алтаря. «Если нужна воля», – прошептал я, – «то ты ее получишь». «Но как?» – я снова посмотрел на знак и шагнул к нему, чувствуя, как внутри что-то собралось в единый сгусток. Не ярость, не страх, а решимость. Никак однократно гавкнул, будто подтверждая правильность выбора. «Ты ведь знал, да?» – прошептал я. «Хитрый пес, ты все знал с самого начала». Опустив голову, я взглянул на Никака. Он стоял рядом, но теперь его глаза сияли необычным светом, а чем-то, что вызывало в памяти слово, услышанное когда-то в детстве от деда, «Танксинг». Мы тогда сидели у костра, и я спросил: «Деда, а танксинг это что?» Он усмехнулся, не открывая глаз. «Не что, а кто? Это древнее, очень древнее создание. Он один, его не зовут, он приходит, когда все остальное уже поздно. Это демон? Нет, ни свет, ни тьма. Он, как пепел после пожара, кажется мертвым, но стоит дунуть и оживает. Я тогда не понял, но слова запомнил. Слишком странными они были для обычной сказки. И вот теперь, глядя на Никака, я не понимал до конца, кто или что это. Но ощущение было, будто смотрю в глаза древнему духу, который шагал по мирам тогда, когда человечество еще не умело складывать слова. Никак или то, что было в нем, знал, что делать. Осознание этого пугало сильнее, чем азар. И тут до меня дошло, что в активацию последнего знака нужно как-то вложить свою волю. Не силу, не амулет, не кровь, а именно намерение. Я шагнул к знаку, раскинул руки. «Я не знаю, слышишь ты меня или нет», — сказал я, обращаясь в пустоту, «но я не подчинюсь. Ни тебе, Азар, никому бы то ни было. Моя воля, только моя. И пусть она слабая, пусть шаткая, но она есть». Азар раскатисто рассмеялся, глядя на меня. «Вот оно как. Ваша вечная песня «Я сам». Я сильный, я человек, забавно. Посмотрим, как ты запоешь, когда я закончу». Он снова поднял руки, и Катина тело изогнулось дугой. Вокруг алтаря появились огненные нити, притягивающие ее к центру. Я закричал от отчаяния, от ярости, от бессилия. «Нет». И тогда Катя вспыхнула, не метафорически. Она буквально загорелась, как промасленная ткань, брошенная в костер. Ее тело над каменной плитой озарилось изнутри, как будто внутри у нее был настоящий костер. Свет лился сквозь кожу, словно сквозь пергамент. Затем, рывок шеи назад, глаза распахнулись, и она закричала. Этот крик не был человеческим. Он выл, вибрировал, ломал воздух, как ультразвук, будто из ее горла рвался наружу сам ад. Я отшатнулся, сдавленно вскрикнул и оступился, чуть не упав. «Потерпи еще немного, мой смертный дружок», — засмеялся Азар, не отрываясь от своего колдовского танца. Его голос был шипящим и обжигающим, как раскаленное железо, упавшее в воду. Катины пальцы судорожно выгнулись, словно она боролась с невидимыми путами. Но ее движения были резкими, беспорядочными. Глаза, теперь совершенно белые, метались по сторонам. «Что ты делаешь с ней?» – закричал я, но мой голос утонул в гудении ритуального огня. Азар не ответил, только покачал головой, будто учитель, которого утомили глупые вопросы ученика. Он продолжал свой танец, подвывая что-то на незнакомом, древнем языке. Один за другим он щелкал пальцами, вокруг алтаря теперь вспыхивали травы, дым от которых обволакивал нас густыми клубами. Она знала, зачем к тебе пришла, ее выбрали. Она все понимала. Ты думал, что она – снег, но нет, она – пепел. Жутко засмеялся Азар. «Что делать?» – прошептал я. «Что же я должен сделать?» Рядом с моей ногой низко, глубоко, так, что вибрация прошла по костям, зарычал Никак, не просто собачьим рыком, а звуком, от которого стынет кровь. Он не был больше псом, а может, никогда им и не был. Я увидел, как его шерсть начала переливаться синим светом. В памяти всплыло: когда огонь поднимется, пес укажет путь сквозь пепел. Фраза из дедовской записки, которую я тогда счел метафорой. Я посмотрел вниз, и замер. Никак стремительно менялся, расправлялся прямо на глазах. За считанные секунды привычный силуэт собаки исчез, передо мной стояло нечто другое. Существо, похожее на огромного льва, покрытого серебристо-синим мехом. Глаза собаки, хотя, какая это уже собака, светились янтарем, пасть была широко открыта, а оттуда вырывался тот самый гудящий рык. И вновь в голове вспыхнули слова деда из могила, сказанные вполголоса, будто он боялся, что кто-то подслушает. «Танксинг не приходит просто так, Стас. Он один, ни род, ни клан, один. Имя, как тень, кочующая сквозь века. С ним приходит выбор, с ним всегда плата. Тогда я думал, что это какая-то шаманская байка, но теперь видел своими глазами, своим сердцем. Танг Синг, ни демон, ни дух, ни зверь, балансирующий на границе мира живых и иного. Его появление – знак, что правила нарушены, или только что переписаны. Его суть – не спасти, не убить, а уравновесить. Я смотрел, как он рычит. Его рык разрывал реальность, и с каждым мгновением казалось все очевиднее. Танг Синг не пришел защищать меня. Он пришел быть рядом с тем, кто сделает выбор. Не за меня, не вместо, а как свидетель. И если он здесь, значит, выбора избежать не выйдет. Никак, удивленно выдохнул я. Он не обратил на меня внимания. Он уже не был знакомым мне псом. Его рык становился все громче, отчетливее. Казалось, он шел не только из его горла, но и из стен, из пола, из самого воздуха. Азар все еще продолжал танец, но что-то у него теперь явно шло не так, и Фрид замедлился. Его движения стали тяжелыми, вязкими, будто он танцевал в меду или в смоле. Каждый жест отдавался в пространстве эхом, словно тянулся в вечность. Это начинало напоминать фильм, снятый в замедленном режиме, «Слоума», из тех, что приятнее снимать, чем смотреть. Голос его стал глуше, как будто он теперь пел из-под воды. Азар поднял голову, посмотрел на меня и оскалился. Рот не двигался, но его гулкий, настойчивый голос раздался внутри моего черепа. Буквально минутка осталась, смертный. Минутка, и все встанет на свои места. Ты не сможешь это остановить, и друг твой не успеет. Вы можете только смотреть. Я стиснул зубы, взглянул на своего бывшего питомца, потом на Катю. В висках стучало, как молот. Что же делать? Снова промелькнуло в голове. Азар поднял обе руки вверх. Вокруг его запястья закрутились огненные ленты. Они взмыли вверх и образовали круг над Катей. Ее тело дернулось. «Хватит!» – закричал я, но сам себя не услышал. Рев бывшего пса затмил все. И тут я понял. Азар не может говорить, рык мешает. Он слышит только свои мысли. Он не может сосредоточиться. Я тоже уже почти ничего не слышал, только жуткий рев. Вибрация от него прошивала грудную клетку, словно кто-то бил по мне молотом. Стены дрожали, воздух густел, как перед бурей, как будто само подземелье больше не выдерживало напряжения. Азар стоял перед алтарем, раскинув руки и что-то шептал. Пламя над Катей вспыхивало и гасло, как умирающий фонарь. А я стоял, застыв, как вкопанный. Все мышцы свело. Пот катился по лбу, по спине, в голове шумело, как в водопаде. «Делай что-нибудь», — выдавил я из себя. «Начинай уже делать». Я силился вспомнить хоть что-нибудь из дедовских слов. Хоть строчку, хоть символ, хоть тень совета. Ничего. Разум путался, мысли вязли, и с каждой секундой становилось ясно, не успею. Я пошатнулся. Пространство будто дернулось, то ли от жара, то ли от дурноты. Не удержался и оперся рукой на бок того существа, которым стал мой пес, чтобы не упасть. Никак вздрогнул, его шерсть под моей ладонью на миг стала раскаленной, как камень на солнце. И в этот миг что-то вспыхнуло во мне. Кажется, где-то в моей груди что-то взорвалось. Я закричал, но не от боли, а от нахлынувшего чувства свободы. Откуда-то изнутри, прямо из центра груди, рванулся наружу и охватил меня кругом яркий синий-золотой свет. Я невольно отпрянул, но он уже сиял из меня, бьющим вверх столбом, соединяя меня, кажется, с самим небом. Это сияние прошло сквозь висящий передо мной мутный знак. Он вспыхнул изнутри, сначала тускло, затем ярче, ярче, и, наконец, прорвался наружу ослепительным свечением. Его линии засияли всеми цветами, ни радуги, нет. Это были цвета, которых я не знал. Цвета, от которых щемило сердце, хотелось плакать и смеяться одновременно. Я увидел, как Азар обернулся. В его глазах мелькнуло удивление. Настоящее, неподдельное. «Что ты сделал?» – проговорил он. «Зачем ты это сделал?» Я стоял, весь дрожа, с прижатой к псу рукой, чувствуя, как свет внутри меня бьется, словно само сердце. Амулет глаз неба, тот, что дал дед и который погрузила в меня Нурия, пробудился. И вот он, пятый знак, повис в воздухе, сверкая, будто вырезанный из чистого света. Пульсировал, медленно вращаясь, и от его движения по залу поплыли тени. Я ощущал, как энергия от него разливается по полу, соединяясь с другими знаками, будто в одной сети. Между ними начали проскакивать искры, сначала едва заметные, как наэлектризованный воздух, а затем все ярче, мощнее. Они плясали, бегали, множились, ныряя из одного знака в другой, как молнии, пущенные по спирали. Что ж, красиво. Азар выпрямился. На лице у него играла злобная ухмылка. Он наблюдал за искрами, как за детской забавой. «Думаешь, ты что-то изменил этим фокусом, что это световое шоу помешает мне». Я молчал. «Все пять, ты активировал все», — заговорил вновь Азар, глядя на меня с напряженной улыбкой. «И при этом не понял главного. Да, ты не управлял процессом. Ты — его часть. Но ты не был проводником. Ты всего лишь ингредиент. Без твоей крови ничего бы не вышло». Он шагнул ближе, жар от него обжигал. Я сглотнул, пытаясь не показать, что понял это только сейчас. Он сделал еще один шаг в мою сторону. Воздух между нами дрожал. Я мог бы давно сделать это. У меня были ученики, последователи, преданные до боли. Но никто из них не подходил. Кровь. Их кровь, пустая, без рода, без корня. А твоя, правильная. Он вытянул руку, как будто хотел коснуться воздуха передо мной. Ты потомок, шаман. И только ты мог стать дверью. Я ждал тебя. Именно тебя. Я тебя направлял. Слова звенели в воздухе. Я чувствовал, каждая из них была правдой. Он расправил плечи, и его глаза вспыхнули. Но не обольщайся, человечишка. Ритуал идет своим чередом. Ты можешь светить, свистеть, рисовать знаки, но воля огня неумолима. Это все уже бесполезно. Я смотрел ему в глаза. Сердце грохотало в груди, но страх отступил. Внутри осталась только твердость и ощущение, что все действительно идет так, как должно быть. «Ты ошибаешься», — сказал я, — «все будет совсем по-другому, ты просто еще этого не понял». Азар хмыкнул и повернулся обратно к алтарю. Котя догорала над каменной плитой. С каждой секундой ее очертания все сильнее растворялись в светящейся пелене. Я сделал шаг вперед, и тут началось то, чего не ждал даже Азар. Сначала я подумал, что это пепел, или сверху сыплется сажа, потом, что это какие-то мошки. Спустя секунду стало понятно, это были мухи. Черные, плотные, будто слепленные из смолы и пыли. Они вылетали отовсюду, из углов, из потолка, прямо из воздуха. Сначала десятки, потом сотни, потом тысячи. Нескончаемый рой. Они кружили, плотным черным облаком, жужжали, замирали, резко бросались в стороны. Воздух вибрировал, как в улье. «Что за дрянь?» — злобно прошипел Азар. Он резко обернулся ко мне, и впервые в его голосе не было насмешки. «Это не ты. Тогда... кто?» Мухи облепили его свечи, и в тот же миг все пламя погасло, одновременно, без звука, как будто кто-то щелчком погасил свет по всей комнате. Котя осыпалась пеплом на каменную плиту алтаря. В зале воцарилась густая тьма, прорезаемая лишь мерцанием знаков. Азар изменился в лице, он больше не ухмылялся. Он напряженно смотрел вглубь зала, будто ждал, что сейчас из этой массы кто-то выйдет, и в этот момент замолчал никак. Раньше его рык был фоном, низким, нестерпимым, давящим. Он вибрировал в грудной клетке и резонировал с помещением. Но теперь тишина резко ударила по ушам. Наступила такая звенящая пауза, что я невольно задержал дыхание. Никак стоял напротив Азара, огромный, светящийся изнутри. Его глаза горели, но он молчал, ждал. Азар замер. Мухи вились черными тучами, а между знаков продолжали метаться искры, теперь уже неуправляемо, как если бы внутри конструкции что-то вышло из-под контроля. Я стоял в центре зала и впервые почувствовал, как само пространство подчиняется не Азару, не мне, а чему-то большему. Оно приближалось, и Азар это знал. Глава 23. Мухи. Мухи продолжали носиться по залу, словно оголтелые, но я вдруг заметил, их движение упорядочивалось. Тотальное, иррациональное жужжание становилось ритмичным, будто марш невидимой армии. Что за... пробормотал я, не отводя глаз. Десятки тысяч черных насекомых начали сбиваться в одном месте, в центре зала, между алтарем и мной. Они крутились спиралью, завивались воронкой от пола вверх, и чем выше поднимался этот темный вихрь, тем гуще он становился, пока, наконец, не сомкнулся в единый монолит. Это было нечто вроде широкого черного столба, от пола до, я даже не мог определить до чего, до потолка, до неба, до другого мира. Он будто не заканчивался, исчезая вверху в мареве, где реальность, кажется, уже начинала искривляться. Азар застыл, как камень. На его лице не осталось и следа бравады. Его глаза, еще минуту назад горящие огнем, теперь были тусклыми. Он даже шагнул назад, хотя и остановился сразу, словно боялся показать страх. «Что это?» — выдохнул я. «Мать-природушка! Никак, ты это видишь, мой пес, который стал теперь чем-то совершенно необъяснимым, теперь молчал. Он стоял рядом со мной и с интересом смотрел на происходящее, и тут все начало меняться. Медленно, плавно, со скрипом не то материи, не то самого пространства, столб стал обретать форму. Сначала силуэт, высокий, невероятно высокий, на две, может, три головы выше самого Азара. Потом капюшон, серый, тканый из чего? Тумана, тени. Он колыхался, будто под водой, скрывая лицо. Фигура в сером балахоне, высокая, мутная. Было ощущение, что она как-то не до конца проявилась. Частично осталась где-то там, в неведомых далях. Я моргнул пару раз. Часть этого силуэта как будто двоилась, словно я смотрел на голограмму, только выглядела она гораздо реальнее и страшнее. Сзади, за ней, открылись еще два вихря, из тех же мух. Вращающиеся столбы по обе стороны от серой фигуры, как живые колонны, мерцали, гудели, дышали тьмой. От них по полу расходились круги, будто отброшенного в воду камня, только эти волны были не из воды, а из могильного холода, давления и страха. Фигура сделала несколько шагов вперед. Пространство вокруг захрустело, как лед под ногами. И что-то в этой походке, в изгибе плеч, в том, как ткань колыхалась, казалось знакомым. Внутри кольнуло. Ты уже видел это, ты уже знал, но я не мог понять, где. От движения воздух будто стал гуще, и я услышал голос. Я не смог понять слов. Это был язык, которого я не знал, но сам звук. Он звучал, как натянутая струна, как взмах ятагана, прошивая воздух шипящими нотами. Это было похоже на голос змей, с металлическими нотками. Гортанные, сдавленные, хищные звуки, но при этом стройные, как ритуальный напев. В каждом этом шипении ощущалась интонация приказа. Фигура произнесла имя, громко, повелительно. «Асхаар ибн аль-Харамаль мутнафисфин нариаль Азраиль». Глубоко внутри меня это имя звякнуло, как монетка об асфальт. Мне показалось, что я уже где-то слышал похожие словосочетания. Мгновение спустя вспомнил. Дед сидит во дворе своего старого дома в деревне перед небольшим костерком с кружкой настоя собственноручно собранных лесных трав, а ему что-то тихо объясняет незнакомая женщина. Я не запомнил ее имени, хотя голос ее отпечатался в памяти. Она сидела поодаль, спиной к огню, но лицо освещалось так, будто источник света был в ней самой. «Он почувствует, когда настанет», — говорила она. «Главное, не вмешиваться раньше. Слишком ранний толчок сломает сосуд». Дед кивал, задумчиво покуривая трубку. Он не спорил, и это запомнилось мне сильнее, чем ее слова. Потом он что-то тихо ей сказал. «Аль-Мутнафис», — ответила она тогда деду. «Дышащий серый», — переспросил дед. Серьезно женщина кивнула. «Я не буду называть полное имя, чтобы не привлечь его внимание», — пояснила она тогда. «Тогда, в детстве, мне это не казалось чем-то важным. А теперь я понял, что это гораздо более настоящее имя того существа, известного мне как Азар. Еще недавно всесильный Азар, или Асхаар, беззвучно рухнул на колени, как подкошенный. Его голова склонилась к полу, лоб коснулся камня. Плечи сотрясались, то ли от злобы, то ли от страха. Я застыл, не смел дышать. Фигура в сером определенно имела огромную власть над Ифритом. Это был кто-то выше по рангу, а возможно и древнее, чем сам Азар. А еще вдруг показалось, что фигура смотрит прямо на меня, из-под капюшона, сквозь ткань, сквозь слои мира. И мне стало по-настоящему холодно. Я не сводил глаз с Азара. Еще недавно, повелитель огня, из чадия древнего пламени, Ифрит с безумным взором и голосом, раздирающим сознание. А сейчас, согбенное жалкое существо, вжимавшееся лицом в камень, словно пытающееся спрятаться от всего мира. Он медленно, с видимым усилием поднял голову. Его лицо больше не сияло жаром, не пылало всепоглощающим самодовольством. Оно было человеческим, или, скорее, напоминало человека, столкнувшегося с приближением собственной гибели. Губы его дрожали, а глаза метались. В них был не просто страх, в них отчетливо виднелась паника. Он знал, кто это, Джинния, не просто одна из, а из тех, кто уполномочен следить за равновесием. Ее имя он боялся даже произносить. «Ты не можешь быть здесь», — прохрипел он. «Тюрьма была, ты сбежал», — прозвучал голос. «Но свобода не вечна». Азар шагнул назад, хотел исчезнуть, раствориться в воздухе, но не мог. Что-то, кто-то, держал его в этом месте. Это была она. Она его нашла. «Ты», — прошептал он, — «ты не должна быть здесь. Ты была с Аришкигаль». Фигура молчала. «Ты, Нурия», — выдохнул он, пятясь назад. «Джинния Надзора». Он еще раз попытался испариться, раствориться, как делал это не раз, но не смог. Его сила здесь больше не слушалась. Он понял, Ее присутствие блокировало его выход. Он был заперт в этом месте. И больше, ни бог, ни владыка, а беглый заключенный, пойманный с поличным. Я снова услышал этот жуткий язык, наполненный гортанными щелчками, сипами, полный надрывного вкрадчивого звучания, которое скребло уши, но определенно было пронизано мольбой. Азар умолял. Он делал просящие жесты, сложенные ладони, поклоны, вытягивание рук. Один раз даже ткнулся лбом в пол, как паломник перед священным камнем. Он простирал руки, будто клянчил пощаду, возможно, предлагал какую-то сделку. Указывал на алтарь, на Катю, на меня. Снова склонялся, размахивал руками, прижимал их к груди. Я смотрел, как эта воплощенная гордыня превращается в воплощенную мольбу. Ответом ему была тишина. Нет, фигура в сером стояла неподвижно. Ветер не колыхал ее балахон. Насекомые за ее спиной жужжали, но она была похожа на стержень реальности. Сосредоточие воли. Наконец, она пошевелилась. Голова чуть наклонилась, будто в ответ. И из-под капюшона раздалось одно слово. Всего одно. На том же языке. Шипящее, режущее, словно сквозь хруст сломанного дерева. Нахшту. Я не знал значения этого слова, но я понял. Нет, это было отрицание. Окончательное, безапелляционное, бесповоротное. Азар вздрогнул, будто его ударили. Он отпрянул, сел на пятки, замотал головой. Потом заговорил, быстрее, более нервно. Его руки дергались, как у человека, которому сейчас отсекут пальцы. Фигура в сером не ответила. И тут я понял, его просьбы не имеют никакого значения. Все уже решено и приговор оглашен. Я ощутил, как по позвоночнику пробежал холодный пот. Не от страха, нет, от понимания величия происходящего. От осознания, что я, человек, стою в зале, где только что один древний ужас вынес приговор другому. И вот этот, второй, теперь сидит в пыли и сыплет мольбы, как прах в огонь. «Ты это видишь, никак?» – прошептал я, не отрывая взгляда от сцены. «Никак, все еще оставаясь в своих гигантских размерах», – не рычал. Он просто смотрел, так же, как и я, на эту молчаливую расправу. Было понятно, что Асхар – сильный, но далеко не главный. Здесь, на земле, он почти бог, но где-то там, в других слоях мира, есть те, кто гораздо сильнее, и одна из них уже здесь. Азар молчал, его лицо оставалось неподвижным, но в глазах метались искры ужаса. Он словно цеплялся за воздух, пытаясь что-то придумать, что-то невозможное, что-то, что даст ему шанс выбраться из этой ситуации. И в этот момент он начал исчезать, не так, как бывает у телевизионных фокусников. Его очертания начали как-то размываться, растворяясь в пространстве. Контуры его тела дрогнули, стали полупрозрачными, словно фигура теряла плотность, как туман на утреннем солнце. «Нет», — выдохнул я, — «он пытается сбежать». Фигура в сером даже не изменилась в лице, если у нее вообще было лицо. Она лишь взмахнула рукой, как бы лениво стряхивая крошку с ладони. И Азар вернулся. В одно мгновение его тело вновь обрело четкость. Прозрачность ушла, как будто ее и не было. Он отшатнулся, глядя на свои руки, которые снова стали предательски плотными. Недоумение и злость читались на его лице. Он не мог уйти. «Нет», – прошипел он. «Нет, ты не можешь, я». Но фигура молчала, лишь стояла неподвижно. Тьма под ее балахоном казалась глубже самой пустоты. Азар дрогнул, потом, держа руки перед собой, начал чертить в воздухе дугу. Пальцы двигались быстро и точно, словно он резал ткань пространства. И это пространство действительно дрогнуло. Появился зияющий разлом, не яркий, не сияющий, а скорее мерцающий, как отражение в бензиновой луже. Внутри него что-то виднелось, то ли оранжевый песок, то ли огонь. «Портал», — прошептал я, — «он уходит». Азар рванулся, то ли прочь, то ли в портал, который начал вспыхивать за его спиной, но вдруг замер. Я не сразу понял, почему, и тут дошло. Фигура в сером. Сама она даже не двигалась, а он просто не мог. Его лицо исказилось от усилия, но каждый жест будто вяз в невидимом сиропе. Она блокировала его, легко, молча. Вот чего он боялся. Не только разоблачения, не только поражения. Он знал, что если она пришла, пути назад больше нет. Фигура в сером снова подняла руку, очень медленно, и сжала пальцы в кулак. Портал мгновенно закрылся, словно его сжали невидимыми створками. Пространство заворчало, хрустнуло и стало целым. Азар отпрянул, потом зарычал. В голосе было все: страх, ярость, отчаяние загнанного зверя. Нет, эти люди, их кровь, алтарь, все было как предрешено. Он сорвался на крик. «Ты не имеешь права!» Он бросился вперед, прямо на фигуру. И тут двинулись они. Два черных столба мух, стоящих за фигурой, вспыхнули, как живые рты. Они рванулись вперед, быстро и неумолимо. Плотные вихри рванулись с гулом, от которого уши выворачивались наизнанку. Азар замер на бегу. Понял. Но было уже слишком поздно. «Подожди!» — выкрикнул он. «Дай сказать. Я могу еще быть полезен». Но фигура не слушала. Первый столб мух ударил его в грудь, и Азар вздрогнул, как от пули. Его тело начало обволакиваться чернотой, словно плотной живой материей. Второй столб сомкнулся на нем с другой стороны. Они оплели его с головы до пят, не оставляя ни малейшей щели. Азар взвыл. «Ты не знаешь, что творишь. Я, Асхаар ибн аль-Харамаль мутнафисфин нариаль Азраиль. Я, живое пламя пустыни, голос лавы, дитя вулкана. Ты не...» Звук затихал. Последние слова человеческим ухом расслышать было невозможно. Черная масса сжалась, сделалась плотнее, Азар перестал быть виден. Только две груды гудящей тьмы свернулись в единую форму, которая постепенно оттянулась за спину фигуры в сером, словно ничего и не было. В помещении стало тихо, тьма не исчезла сразу. После того, как жужжащие столбы вновь заняли место за спиной фигуры в сером, все вокруг будто застыло. Воздух был совершенно неподвижен. Лишь тусклое свечение пяти активированных знаков мерцало в полумраке. Я не знал, как долго мы стояли в этой тишине. Я, не как и существо в сером балахоне, около которого только что исчез Азар. Мое сердце все еще билось часто, в висках тяжело стучало. И вдруг она зашевелилась. Ткань на капюшоне дрогнула, словно от легкого ветра. Потом фигура медленно протянула руку к лицу, взялась за край капюшона и сбросила его. Мутные черты лица существа начали обретать знакомые очертания. Через несколько секунд я увидел, что это была Нурия. Та самая. Черные волосы, янтарные насмешливые глаза, спокойное лицо. Она выглядела почти точно так же, как я ее помнил. В своей машине, на дороге под Уфой, у костра с моим дедом. Только теперь в ней ощущалась другая сила. Как будто ее прежняя форма была лишь маской. «Ты», — начал я, но голос дрогнул. «Я», — тихо ответила она. «Здравствуй, Станислав. Что теперь будет?» Выдавил я из себя, все еще не двигаясь. «С кем?» Ее голос был мягким и звенящим, как натянутая струна. «Ну, для начала, с Азаром». Она кивнула, повернувшись чуть в сторону, туда, где еще совсем недавно проводился ритуал. «Он отправится туда, откуда сбежал. И надолго». «Как надолго?» — спросил я, прищурившись. «По вашему летоисчислению, пара, тройка тысяч лет, но это не мне решать», — я кивнул медленно. Мысль о том, что это существо теперь где-то далеко и надолго, была одновременно облегчением и новым грузом. «А со мной теперь что?» — задал я следующий вопрос, почти опасаясь ответа. «Будешь жить дальше», — просто сказала Нурия. «Боюсь, как раньше теперь не получится». Она чуть улыбнулась уголком губ, еле заметно. «Как раньше ты теперь и сам не захочешь». Я шумно выдохнул, смахивая каплю пота со лба. «Ты ведь давно знала деда. Я помню, как вы сидели у костра, тогда, в лесу. Скажи, зачем нужна была твоя метка?» Нурия чуть склонила голову в сторону, будто обдумывая, как именно объяснить. «Преемственность. Она сделала шаг ко мне. В каждом поколении шаманов был кто-то, кто принимал знания, силу, память предков. Метка – это не просто знак, это приглашение, указание пути. Она показывает, что ты стал частью круга. Сегодняшние события – твой первый шаг, первый этап посвящения. Хех, первый. Я покачал головой. А когда будет второй? Узнаешь, когда придет время». Ее взгляд стал чуть печальнее. «Так всегда бывает. Слишком рано – невозможно. Слишком поздно – бесполезно». Я хмыкнул. Повеяло вековой мудростью на первый взгляд, но прозвучало как загадка. «А что будет с братством огня теперь? Без Азара они – ничто. Или станут ничем?» Они заключили с ним договор и клялись в верности. Теперь, возможно, их судьба изменится навсегда. И совсем не так, как они хотели. Я взглянул на пса. Он стал немного меньше, возвращаясь в свою привычную форму. Но свет он еще оставался. Блеклый отблеск, еле заметное послесвечение. Никак сидел тихо и смотрел на нас, высунув кончик языка. «А с моей собакой что теперь? Он так и останется таких размеров, я же его не прокормлю». Нурия усмехнулась, мягко, почти по-человечески. «А вот тут я тебе не помощница. Тот, кто его прислал, действует так, как считает нужным. Сегодня он решил вмешаться. Именно он не дал Лазару завершить ритуал до моего прихода. «Танг-синг», — прошептал я, ветер прошел по залу, как дыхание. И на миг мне показалось, что я слышу ответ. Ни голос, ни слова, просто согласие. «А если бы завершил?» — спросил я. «Для вас, человечков, ничего хорошего. Что-то вроде того, что вы называете апокалипсисом, только без киношного хэппи-энда». Я поежился. «У меня еще куча вопросов. Может, встретимся как-нибудь в спокойной обстановке, не в этой пыточной комнате с мухами и знаками?» Нурия сделала шаг назад. Ее глаза стали чуть грустнее. «Все может быть в подлунном мире, но не рассчитывай особенно. Мне здесь, в вашем мире, больше нечего делать. Азар пленен. Моя миссия завершена. Тогда как мне получать знания? Ты ведь говорила, что теперь я посвященный». Она посмотрела прямо в мои глаза, и мне показалось, что я вижу в них прошедшие эпохи. А потом, впервые за все время, она улыбнулась, по-настоящему, не насмешливо, не многозначительно, просто, по-человечески. «В тебе проснется то, что уже заложено, не мной, и даже не твоим дедом, хотя он был последним, кто сумел сохранить путь. Это, глубже, старше, древнее, все, что ты должен знать, уже в тебе, но это знание, как зерно, его нужно будет вырастить, и этот рост будет сопровождаться болью, и правдой, и выбором». Она замолчала на секунду, казалось, даже воздух вокруг затих, прислушиваясь. «Мы», она качнула головой в сторону исчезнувших столбов тьмы, «не вмешиваемся часто, мы приходим, когда все висит на грани, и уходим, когда решающее слово сказано. Я появилась здесь не для того, чтобы учить, а для того, чтобы быть рядом, когда ты сделаешь свой выбор. Но, кто ты на самом деле?» Выдохнул я. Нурия подошла ближе. Ее пальцы на миг коснулись моего плеча, нежно, словно дыхание. И все же это прикосновение отозвалось где-то в груди. «Скажем так, я из тех, кто помнит все, кто несет в себе долги старых времен. И иногда, очень редко, я прихожу, чтобы закрыть один счет и открыть другой». Я молчал. «Запомни, Стас», — тихо добавила она, — «знание — не оружие, воля — не дар, сила — не защита. Все это — ответственность. И однажды тебе придется передать ее дальше, как передали тебе». Она посмотрела вверх, туда, где угасли знаки, и сказала уже почти шепотом: «Я долго жила в ожидании, и вот теперь я могу быть свободна». Я кивнул, не зная, что сказать, потому что все, что нужно было сказать, уже прозвучало. «В тебе раскроется память предков, то, что передал тебе дед из могил перед самым своим уходом. Это будет происходить не сразу, но предупреждаю, это может быть болезненно для тебя». Я кивнул. «Болезненно, это я уже понял, просто не будет. Пора прощаться, Станислав», — сказала она. «Я хочу сделать тебе подарок напоследок. А во, надеюсь, приятный?» — спросил я. «Ну это уже тебе решать. Твой отец, он не погиб в той экспедиции». «Тогда где же он?» В горле внезапно пересохло. «Далеко, очень далеко. В этом мире его нет. Но он сам захотел, чтобы ты об этом узнал», — ответила Нурия. Я застыл. Все тело как будто онемело. «Что?» — выдавил я, но Нурия уже отворачивалась от меня. «Подожди, а откуда тогда у Алексея старая фотография моего отца?» «Кто такой Алексей?» – спросила Нурия. Я открыл рот, чтобы объяснить, но вдруг сам мысленно споткнулся, как объяснить, что старый друг, встретившийся случайно, вдруг оказался не тем, кем был. Я вспомнил его глаза, слишком спокойные, как будто в них больше не отражалась душа. Вспомнил, как он почти механически повторял мои фразы, как будто подыгрывал. Что-то в нем было неправильным, или чужим, и почему он появился именно сейчас? Мой армейский друг, отличный парень, которого давно не видел и встретил случайно на днях, ну почти случайно. Парень, мне показалось, что Джин не хотела рассмеяться во весь голос, но почему-то передумала. Человек, хах, ты забавный, Станислав, не смог заметить, что это не человек, и в целом, давно не тот хороший парень, которого ты когда-то знал. Ладно, наверное, это от неожиданности встречи. У вас, людей, всегда эмоции мешают рациональному взгляду. Думаю, обо всем этом тебе лучше узнать у него самого, если он предоставит тебе такую возможность. Что все это значит? Я, кажется, полностью запутался в происходящем. Как мне найти отца? Нурия посмотрела на меня долгим пристальным взглядом и отвернулась. Два столба мух за ее спиной начали подниматься, обволакивая ее фигуру. Пространство задрожало, взрыв света, и они исчезли. Мгновенно. Комната снова стала пуста. Знаки мерцали. Воздух дрожал. А со мной что-то. Мне показалось, что земля под ногами внезапно исчезла. Не ушла, не провалилась, а именно исчезла, как будто никогда и не существовала. В одно мгновение все вокруг сорвалось в бездну. Звук, свет, даже ощущение времени. В голове вспыхнуло давление, как перед обмороком, только это было что-то совсем иное. Головокружение на грани потери себя. Я успел только подумать. Вот и все, не вытянул. А потом, темнота, не черная, не абсолютная. А как если бы тебя накрыли серым, полупрозрачным покрывалом, которое глушит все чувства, мысли и даже дыхание. Очнулся я резко, как будто кто-то выдернул шнур из розетки и снова вставил. Холодно. Подо мной ни каменные плиты зала, ни проклятый алтарь, ни руины. Асфальт, шершавый, теплый от вечернего солнца. Я сидел, прислонившись к теплой стене возле станции метро Юго-Западная, почти на том же месте, где и вошел в ту злополучную дверь. Дверь, я резко повернул голову. Ее не было. Просто серый бетон, ровный, без швов, без проемов, ни малейшего намека, что здесь, буквально пару, минут, секунд, лет, назад была дверь, ведущая в преисподнюю. Вот ведь, выдохнул я, не договорив, горло пересохло, рядом раздался приглушенный фыркающий звук, и что-то теплое ткнулось мне в нос. Давай сейчас без этих нежностей, никак, пробормотал я. Пес стоял передо мной, кажется, с полным осознанием происходящего. Он прищурился, потом вильнул хвостом, и, как бы между делом, обернулся к стене, той самой, где раньше была дверь. «Ты видел?» «Да», — спросил я его, чувствуя, как медленно приходит в себя тело. «Или мне показалось, а ты просто делал вид, что тоже в теме?» Он не ответил, только посмотрел на меня своими глубокими, почти человеческими глазами. В них не было удивления, ни малейшего, как будто он знал. Как будто все это, лишь эпизод, не самый яркий, не самый опасный, просто очередной шаг. Я вытянул шею, посмотрел по сторонам. Пешеходы шли мимо, люди обычные, московские, уставшие. Кто-то с кофе, кто-то в наушниках. Одна женщина, переговариваясь по телефону, чуть не споткнулась, увидев меня сидящим у стены. Пожала плечами и пошла дальше, как будто ничего и не было. Как будто за этой стеной не совершал обряд древний эфрит. Не висело в воздухе горящее тело, не клубились тени и не звучали древние слова. Я поднял руку, посмотрел на ладонь. На коже был виден свежий, красный, еще не заживший порез. След крови. Настоящий. Не сон, не галлюцинация. Все было. Просто теперь исчезло. Время. Я посмотрел на экран телефона. 17:20. Те же самые цифры, что я увидел, впервые попав туда. «Ладно», — сказал я вслух, поднимаясь с асфальта. Ноги подрагивали, но держали. Получается, это самое странное приключение в моей жизни не заняло ни минуты. Никак фыркнул. И почему-то мне показалось, что он усмехается. Не заняло. Повторил я, отряхивая колени. Или заняло всю жизнь. Пока не решил, если честно. Мы молча стояли у той самой стены и вечерний ветер шевелил волосы на затылке. Пахло жареными каштанами, сигаретами и весной. Самой обыкновенной, московской весной, но мне она теперь показалась новой, почти незнакомой. Глава 24. Исход. Я решил не ехать сегодня домой, а может, не возвращаться туда никогда. Видеть ту обстановку не было ни малейшего желания, ни сил. Квартира, еще недавно казавшаяся мне неким подобием семейного гнезда, сейчас была в полном беспорядке из-за разбросанных вещей, битой посуды, испорченной мебели и представлялась мне теперь совершенно чужой. Запах там оставался такой, будто стены все еще хранили дыхание коти. Я набрал номер владельца квартиры и сообщил, что съехал. «Убирать там нужно?» – спросил хозяин. «Если честно, бардак там остался порядочный. Вызовите клининг, я все оплачу. Что по вещам и мебели? Телевизор, кажется, ваш там стоял. Все забрали?» – уточнил он. «Все, что мне нужно, уже со мной. Остальное можно выбрасывать». Он помолчал, потом вздохнул. «Как знаете. Спасибо. Приятного вечера». Завершил я разговор, убрал телефон в карман куртки и свернул на знакомую улицу. Квартира деда, с облупленными перилами в подъезде и кривыми почтовыми ящиками, показалась мне теперь почти безопасной гаванью. Здесь, несмотря на тишину после его смерти, не было боли. Тут была только пустота и тень воспоминаний о нем. Припарковался на почти пустой стоянке у дома, выпустил пса, подождал, пока он закончит свои собачьи дела, и медленно зашел в подъезд. Жилище встретило меня запахом старого дерева, пыли и чая. Я нашел банку с зернами кофе, перемолол арабику, бросил пару ложек в турку, добавил воды. Варил кофе, молча, в полной тишине, уставившись на закипающую воду. Подумав, разбавил напиток молоком. Отчего-то показалось, что порции горечи на сегодня уже достаточно, выпил медленно, не думая ни о чем и не чувствуя вкуса. Потом лег на диван, натянул плед до подбородка. Никак устроился рядом, положив мохнатую голову мне на грудь. Я устало прикрыл глаза. Почему-то думал, что после такого насыщенного событиями дня буду долго ворочаться в попытках уснуть. Не угадал, провалился в сон, едва захлопнулись веки, ночью мне снилось, будто никак пытается говорить со мной. Его голос был странным, и не человеческим, и не собачьим. В нем было что-то вибрирующее, словно ветер говорил языком пульсаций. Еще не азбука Морзе, но очень похожие, близкая к ней. Пес, кажется, пытался мне что-то объяснить, очень важное. Я в полудреме напрягал разум, насколько это было возможно, ловил слова, пытался понять, как-то расшифровать эти вибрации, но каждый раз смысл ускользал, как песок сквозь пальцы. Вдруг что-то выдернуло меня из этого сна. Я резко открыл глаза. В комнате было темно. Из-за закрытых занавесок было видно покачивающиеся на ветру ветки березы. Никак стоял на кровати и внимательно смотрел на меня, прямо в лицо. Его глаза были невероятно ясными, как бы наполненные светом. Он поставил лапу мне на грудь, потянулся ближе и лизнул меня в нос, мягко, тепло, как-то по-дружески. А потом просто исчез, взял и растворился в воздухе, без вспышек, без лишних спецэффектов. Только что был здесь, и вот его нет. И тогда я услышал слова, которые складывались в голове из странных рваных звуков, похожих по тембру на лай моего питомца. «С тобой было весело, Стас, но мне пора. Дальше, сам». Я еще долго лежал, глядя в потолок и не шевелясь. Мелькнула мысль, что стоит попробовать позвать его, попытаться поискать по квартире, но я отогнал ее. Стало предельно ясно, что никак ушел навсегда. Пустота рядом, где обычно сопел мой друг, казалось теперь невыносимой. Утром я проснулся один, впервые за последнее время, по-настоящему один, без привычного собачьего дыхания, без стука его когтей на полу, без легкого порыкивания во сне. Вставать не хотелось, на тумбочке моргал телефон, я взял его, там светилось сообщение от Лены. «Станислав, мы сегодня подаем заявление на развод, в 11 ровно, локацию скину. Постарайся быть вовремя». Вторым сообщением от почти бывшей жены был адрес районного Душинского суда. Я молча вздохнул, не спеша сварил кофе и оделся. Часы показывали 08:40, времени было достаточно. Решил выехать пораньше, заняться мне сегодня было совершенно нечем. Выходить из квартиры и садиться в машину одному, без мохнатого компаньона, было непривычно и тоскливо. Но жизнь моя продолжалась. Я это понимал и старался принять, завел машину и включил радио. Диктор бодро читал утренние новости. В нашей столице органы власти с удовольствием рапортуют населению о полном прекращении череды пожаров, не поддававшихся логическому объяснению. Героическими усилиями руководителей пожарных частей все участки возгорания были ликвидированы в рекордные сроки. Отличившиеся сотрудники будут представлены к наградам и денежным премиям. Руководители справились на отлично. Хмыкнул я, как всегда. Чем не повод отпраздновать, диктор продолжил подбрасывать удивление в мое унылое утро. Однако участились случаи госпитализации людей со следами заживших ожогов неустановленного происхождения разной степени. Многие из них, судя по всему, находятся в состоянии помутненного сознания, повторяя фразы вроде «он ушел», «мы остались одни», «он покинул нас». Некоторые врачи подозревают массовый психоз или неизвестное токсическое заражение, но о точных диагнозах говорить до полного изучения полученных анализов пока рано. На данный момент точно известно, что следов ядов и запрещенных наркотических веществ в организмах больных не обнаружено. Пациенты поступают в психиатрические учреждения города и области. Состояние их считается тяжелым, так как большая часть из них склонна к попыткам суицида. Я кивнул, мысленно соглашаясь. Это очень похоже на массовый исход адептов Братства Огня. Без азара они... никто. После всех этих огненных обрядов и принесения жертв они возлагали на него слишком большие планы. Судя по всему, известие о его исчезновении сказалось на расшатанной психике последователей крайне негативно. Уже почти собрался трогаться с места, как вдруг раздался звонок телефона. На дисплее высветилось имя Настя. Я был приятно удивлен. «Каримов, ты, как обычно, в своем стиле». Настин голос звучал так, как будто она недавно проснулась. Пообещал девушку угостить кофе и исчез в неизвестном направлении. «Ты со всеми так поступаешь или только со мной?» Я усмехнулся. «Прости, Настя, последние дни у меня были чересчур насыщенными. Но давай пересечемся. Может, сегодня? Пообедаем? Отлично. Давай сегодня. Я скоро буду рядом с метро Каганская. Знаю, там одно уютное кафе с крошечными столиками и чудовищно вкусной пастой. Ты не против итальянской кухни? У тебя же нет проблем с лактозой?» Стас, я посмеялся. «Ну вот и проверим. Итальянская подходит. У меня тут дельце одно еще в душе наесть. Как только освобожусь, сразу тебя наберу. Договорились. Жду звонка», — ответила Настя и закончила разговор, бросив телефон на пустое пассажирское сиденье. Я с грустью задержал на нем взгляд, вспоминая пса. Так привык за последнее время, что его облюбовал в наших поездках никак, что, подумав о нем, вновь испытал острый приступ одиночества. До встречи с женой еще оставалось немного времени. Я направился к административному зданию, где мы с Еленой должны были подать заявление. Припарковался заранее, решил подождать ее у входа в 11 часов, ровно ее на месте не было. Это было странно, в таких делах Елена отличалась завидной пунктуальностью, но она не пришла. Прошло 5 минут. Эта ситуация мне не нравилась в принципе сама по себе, а теперь еще и начала напрягать. Я прошел внутрь, похлопал глазами у доски объявлений, примерно сориентировался с номером кабинета. Может быть, я что-то недопонял в сообщении от Елены, и она теперь ждет меня в кабинете. Нашел нужный офис, постучал, услышал невнятное бурчание в ответ, открыл дверь, зашел, увидел женщину средних лет в строгом черном костюме. Она склонилась над какими-то бумагами и делала в них пометки ручкой. «Добрый день, у нас на 11 назначено по разводу. Каримов Станислав и...» Я слегка запнулся. «Елена Каримова». Сотрудница заглянула в журнал. «Да, вижу вашу отметку, вы в плане. Вы один, что ли? Как соберетесь вдвоем? Заходите. Пока подождите в коридоре, пожалуйста». Я вышел в коридор, сел на неудобный жесткий стул и поерзал. Ситуация выглядела до нельзя странной. Это не я пригласил Елену, а она меня сюда вытащила. Было крайне странно и удивительно с ее стороны не прийти совсем. Ну и в конце концов, подача заявления на развод — ее инициатива. Вытащив из куртки телефон, набрал номер жены. Длинные гудки. Через 10 минут я снова заглянул в приемную, хотел узнать о дальнейших вариантах действий. Почти открыл рот, но занятая своими делами сотрудница уже смотрела на меня с нескрываемым раздражением. «Каримов, кажется, ваше время истекло, молодой человек. Сейчас будет прием следующих граждан. Видели очередь в коридоре? Давайте не будем никого задерживать. А вам придется записываться заново на другое число». Я молча вышел в коридор. Сразу за мной в кабинет протиснулась какая-то семейная пара со злобными лицами. Похоже, что и в их семейной жизни все пошло не так. На пороге серого здания быстро набрал сообщение: «Был в суде в 11, как договаривались. Без тебя заявление не подавал. Будет время, позвони». Задержал взгляд на экране. Сообщение осталось непрочитанным. Внутри копилась непонятная смутная тревога. С Настей мы встретились около 12 у входа в кафе. Она задорно улыбнулась, взяла меня за руку и повела за собой. «Был здесь, Стас?» — спросила она. «Нет, первый раз. Видел, когда мимо проезжал. Внутрь как-то не доводилось попасть», — ответил я. «Тогда тебе должно понравиться. Администратор указал нам на свободные места. Как только мы сели за свободный столик, подошла девушка с бейджиком, на котором было труднопроизносимое имя, и положила перед нами меню. «Вам нужно время, чтобы определиться с заказом?» — спросила официантка. «Секунду, мы быстро», — ответила ей Настя. И пока я рассматривал цветные картинки на ламинированной бумаге, она быстро сделала заказ за нас обоих. «У тебя такой усталый взгляд, будто ты вернулся из Африки пешком», — заметила она. «Почти из Африки. Ты угадала. Я отложил меню. Дед умер. Жена официально подает на развод. Сегодня должны были встретиться, но она не пришла. Да и вообще череда не очень понятных событий, прямо-таки черная полоса в жизни. Кажется, я все это еще не совсем переварил. Наверное, я немного не в себе», — Настя кивнула. «Серьезно, по-взрослому, сочувствую. Правда, мы помолчали. А где твой лохматый напарник?» — спросила девушка. Ему не пора на процедуры, я промолчал, не зная, что ей ответить. С ним что-то случилось, встревоженно уточнила она. Нет, Насть, с ним как раз все в порядке. Там ситуация такая сложилась. Если в двух словах, он вернулся к своим старым хозяевам. Расскажу как-нибудь потом. Она явно была удивлена, но не стала приставать с расспросами, за что я ей был очень благодарен. Вскоре официантка принесла заказанные блюда. Мы ели не спеша, говорили о погоде, о планах, о ее предстоящем отпуске. Настя, кажется, старалась меня развлечь и вытянуть из состояния мрачной задумчивости. Заказали по большой кружке капучино и долго смаковали напиток. Это было отлично проведенное время. У меня внутри даже появилось ощущение, что я слегка расслабился на выходе. Настя спросила: «Стас, может быть, повторим совместный обед как-нибудь на неделе? Заметь, как девушка приличная, я тебе ужин не предлагаю. Но если в твоей жизни что-то еще внезапно пойдет не так, предупреди, пожалуйста, заранее». «Договорились», — засмеялся я. По всем пунктам сразу мы не спеша спустились по ступеням и пошли в сторону автостоянки. «Давай я подвезу тебя», — предложил я. Она улыбнулась и кивнула. Зеленые листья уже полностью покрыли деревья. Город откровенно радовал глаз цветами поздней весны. Не знаю, замечали ли это вечно суетящиеся люди, спешащие по своим важным и не очень делам. Вспомнил, что и сам еще вчера не обращал внимания на эти признаки и запахи весны. На территории парковки заметил рядом со своей машиной незнакомого человека. Он стоял со стороны водительской двери и внимательно рассматривал содержимое салона. Человек вроде бы не совершал никаких активных действий, не дергал ручку двери, не возился с замком, но само его присутствие заставило меня насторожиться. Я нахмурился. Странный наблюдатель теперь уже точно видел, что мы направляемся именно к этому автомобилю. Но это его не смутило, он даже не сдвинулся с места, когда до Калины оставалось буквально несколько шагов. Откуда-то сбоку послышались торопливые шаги нескольких ног. Машинально повернув голову в направлении внезапного шума, я увидел троих быстро направляющихся к нам парней среднего возраста, не сводящих с меня глаз. Обычно в таких случаях принято говорить что-то типа: «У меня сразу ёкнуло сердце в ожидании неприятностей». Скажу честно, нет, не ёкнуло. Было совершенно очевидно, что им от меня что-то нужно. Подойдя ближе, они остановились на расстоянии чуть дальше вытянутой руки от меня, а тот, что внимательно рассматривал салон, сделал несколько шагов вперед и с улыбкой, которой мог бы позавидовать чеширский кот, спросил: «Каримов Станислав Маратович?» «Ну, допустим», — хмуро ответил я. Он заученным движением достал из внутреннего кармана своего пиджака удостоверение в красной обложке. «Старший следователь Чертогановского РОВД, Максимов Дмитрий Владимирович. Станислав Маратович, вам необходимо проехать с нами в отдел для выяснения некоторых обстоятельств», — сказал он и посмотрел по сторонам. «Знаете ли, у меня сегодня необычайно насыщенный событиями день», — усмехнувшись, ответил я. «Давайте назначим встречу на какое-то другое время». «Нет у вас больше никакого другого времени, гражданин Каримов», — растягивая толстые губы в широкой ухмылке, с явным удовольствием выговорил старший следователь Максимов. «Ехать надо прямо сейчас». «Почему же? Какие такие ваши срочные дела? Не могут без меня обойтись», — попытался выяснить я. «Это не наши дела». «Это как раз ваши дела», — ответил полицейский. «И если вы не желаете проехать с нами добровольно, то с удовольствием сообщаю вам, гражданин Каримов, что вы задержаны по подозрению в убийстве Никоновой Екатерины Даниловны». «Что?» — выдохнул я. Где-то позади меня ахнула Настя и, судя по звуку, выронила сумочку. Один из стоявших позади служителей закона положил мне руку на плечо и слегка ее сжал. «Давайте без глупостей, гражданин Каримов», — твердым голосом сказал он. «Насть, машину заберешь?» Я хотел протянуть девушке ключи, но второй оперативник выхватил их из моей руки. «Ваша машина будет осмотрена на предмет находящихся в ней улик, связанных с делом», — сообщил он и сунул ключи в карман своих брюк. «Сейчас подъедет служебный транспорт. Поедете в нем», — сказал мне довольный следователь Максимов и кивнул стоящему в стороне полицейскому в штатском. Тот, подойдя ко мне, ловкими движениями набросил на мои запястья наручники. «В какой участок вы его везете?» — громко спросила Настя, начавшая снимать стремительные события на телефон. «Вам до этого какая печаль, девушка?» — подал голос один из сотрудников, находящихся за моей спиной. «Мне нужен адрес, чтобы сообщить адвокату», — ответила она. «Грамотные какие все стали», — пробормотал тот же голос и назвал адрес Максимов, вытащил свой телефон и сделал пару снимков моей физиономии. А это, чтобы вы потом не жаловались на жестокое обращение с нашей стороны, хмыкнув, я мотнул головой и посмотрел на серый ровный асфальт. Голова начинала неприятно гудеть. Казалось, что вокруг меня все замерло, как на картинке. Все эти торопящиеся люди, спешащие автомобили, летящие в весеннем небе птицы, и лишь на пуговицах Настиной рубашки ярко блестело солнце. Вторая книга цикла «Рулевой», HTTPS Outhartaday Work 458076. Город снова зовет, но на этот раз не через шум улиц, а сквозь зеркала и стоячую воду. Люди исчезают, под мостами слышен детский шепот, а в пруду кто-то смотрит снизу вверх.